Глава 54. В доме, куда они перешли, было много свежих следов пребывания наркоманов. Использованные шприцы, жгуты, упаковки от таблеток. Видимо, они бывали тут по ночам, поскольку в углу Джим обнаружил оплывший огарок свечи, а на подоконнике старый действующий фонарик с треснувшим стеклом. Из большого пролома вид на дверь хинкали открывался прекрасный. Были также видны подъезды к парковке. Боно показал, откуда обычно появлялась машина Клинсмана. Джим с Тони поставили ранца с драгоценными КПТ на пол, предварительно очистив его от мусора и всякой дряни. При себе они оставили только пистолеты. Смеркалось. Часы на запястье Джима показывали 32 минуты 9. «Кто-то едет», – сказал он и повернулся к Боно. Тот отрицательно покачал головой, перебирая в сумке свои пузырьки. «Но ведь ты даже не посмотрел». «Во-первых, рано. А во-вторых, я Клинсмана, как собака-зверя, нюхом чую». Джим с Тони переглянулись. Вряд ли этот алкоголик мог отличить бензин от пива. Однако странным было уже то, что он так уверенно выводил их на источник наличности, в который напарники так нуждались. От того, существовал ли Клинсман на самом деле или является очередным устойчивым глюком Боно, зависело выполнение важнейшего задания. Прошло еще минут 10. К дверям заведения одна за другой подъехали две машины. Сначала розовый 10-летний редкарт, вылизанный и ухоженный до блеска. Из него вышла женщина. Швейцар поспешил ей навстречу, низко кланяясь и что-то бормоча. Видимо, дежурные комплименты. Получив на чай, он распахнул дверь заведения и пропустил даму внутрь. Из другой машины неизвестной марки выбрался низкорослый субъект в черном костюме, черных очках, в ботинках на высоченных каблуках и с набриолиненными до блеска волосами. В них отражался бег огней на неоновой рекламной вывеске. Видимо, зная, что чаевых от этого клиента не будет, швейцар открыл перед ним дверь, храня на лице каменное выражение. Снова стало тихо и скучно. Вдоль улицы зажглись фонари. Начал накрапывать дождик. «Боно, когда мы возьмем деньги, тебе нужно будет срочно уводить нас отсюда». «Ну так это понятно». Согласно кивнул бездомный и, запрокинув голову, допил начатый пузырек. «Ты знаешь, куда поведешь нас?» «Ну так понятно». «Мы постараемся сделать все тихо, а потом бесследно исчезнем. Разумеется, и ты за свои услуги получишь долю». «Неплохо бы, а то штаны совсем прохудились». «А это не он?» – спросил Джим, когда из-за угла выплыл очередной автомобиль. «Не-а, это бутылочного цвета. А у Клинсмана машина черная». Часы показывали без 7:09. Очередные гости, представительная пара, прежде чем зайти внутрь, подали швейцару чаевые. Тот расплылся в угодливой улыбке и продолжал что-то говорить в открытую дверь, когда гости уже ушли. Неожиданно появились полицейские. Джим и Тони насторожились. Копы были не кстати. Однако даже они не заставили бы напарников отказаться от задуманного. Выбора у них не было. Но опасения оказались напрасными. Полицейский автомобиль медленно проплыл мимо входа в казино. Швейцар шутовски отсалютовал им, а полицейский показал ему средний палец. Вскоре полицейская машина скрылась за углом. «Ну что, на этот раз он?» — спросил Джим, передергивая затвор. Он уже не сомневался, что это Клинсман. Часы показывали ровно 9, а машина была черной и длинной. В такую поместилась бы и рота охраны. «А охрана при нем есть?» — спросил Тони, понимая, что уточнения уже не имеют смысла. «Раньше не было», — развел руками Боно, тем самым давая понять, что за теперешнюю ситуацию ответственности не несет. «Ладно, мы пойдем, а ты тут сиди и жди свою долю. Мы быстро». Оставлять на попечение алкоголика драгоценнейшие винтовки боезапас было, конечно, рискованно. Но они потеряли бы свою ценность, если бы Джим и Тони не добрались до соседнего города. Дождавшись, пока автомобиль проедет мимо, напарники выглянули из пролома. У машины зажглись красные стоп-сигналы, а со стороны водителя опустилось стекло. Это было хорошим знаком. Появился клиент, сам открыв для себя дверцу. «Я пошел, водитель твой», – сказал Тони и быстрым шагом двинулся на перехват. Калинсман, высокий плечистый мужчина в легком темном плаще и серой шляпе, шел к дверям неспешной походкой уверенного в себе человека. Первым угрозу заметил швейцар. Он вскинул руку, указывая на скользнувшую к гостю тень. То стал оборачиваться, но Джим уже толкнул его к обшарпанной стене ближайшего здания. «Руки на стену, ноги шире!» – приказал Джим, и человек повиновался. Однако в нем чувствовалось напряжение сжатой пружины. Просто так сдаваться он не собирался. Стукнула дверь. Швейцар побежал за подмогой. «Барни!» – резко крикнул Клинсман, видимо, надеясь на шофера. Но к виску того уже был приставлен 9-миллиметровый ствол. Тони контролировал ситуацию. Тогда клиент решил рискнуть сам. Джим угадал его движение и коротким ударом в основание черепа заставил упасть на колени. «Можно ведь обойтись и без подвигов, мистер Клинсман», сказал Джим, вытягивая из внутреннего кармана пиджака жертвы толстую пачку наличных. Оружия при Клинсмане не было. Он слишком верил в свою неуязвимость. «От кого вы?» – спросил он, придя в себя. «От Куртиса?» «Мы сами по себе», – обронил Джим и пошел прочь. Тони сильным ударом выключил водителя. В это время за стеклом входной двери показались два охранника с дробовиками. Джим вскинул пистолет и дважды выстрелил. Посыпалось стекло. Охранники упали, не успев даже выйти на улицу. Из-за угла неожиданно выехала еще одна машина, и ее фары осветили налетчиков. Они быстро юркнули в пролом и выскочили в помещение, где оставили Боно. «Деньги при нас! Скорее, уходим!» – приказал Тони. Оборванец спрыгнул с подоконника и, прижимая к себе сумку, бросился к другому пролому, ведущему прочь от опасного места. Подхватив винтовки, Джим и Тони поспешили за ним. Едва они перебежали улицу и скрылись во втором ряду домов, как в пустое окно ударила картечь. Осколки старой штукатурки хлестнули по беглецам, добавляя им проворства. Боно несся как заяц, перемахивая через кучи битого кирпича и проскальзывая сквозь дыры в заборах. На ровном месте Джим и Тони нагоняли его, но на пересеченной местности равных Боно не было. Свернув еще за один угол, они увидели бегущих навстречу вооруженных людей, человек 5. Тони выстрелил. Один упал, а остальные прижались к стене и стали не видны. Пришлось разворачиваться и бежать по другому найденному Боно пути. Но и там их встретили враги. На этот раз противник открыл огонь первым. Напарники спрятались за обломком обрушившейся стены. Пули защелкали по кирпичам, взметая едкую красноватую пыль. Рядом трясся от ужаса несчастный оборванец. «Ты знаешь другой путь?» – спросил его Тони. А противник, между тем, не жалея патронов, продолжал обстрел. «Нет, я больше ничего не знаю!» – воскликнул Боно и зарыдал. «Он не знает, Джим», – сказал Тони. «Я слышал». Медлить было нельзя. Вторая группа вот-вот должна была зайти с тыла. Джим выдернул чеку гранаты. В городском квартале грохот взрыва прозвучал с такой устрашающей громкостью, что беглецам показалось, будто на их головы рухнул старый лист кровельного железа. Но путь был расчищен, а облака непроницаемой пыли сделали их невидимыми. «Хватит рыдать, Боно! Вставай вперед!» – крикнул Тони и больно пнул оборванца под ребра. Тот моментально вскочил и нырнул в серую непроницаемую пелену.